Глава 33. Меры безопасности, предпринятые во время нашего передвижения по городу, произвели на меня удручающее впечатление. Нас сопровождал отряд из 12 рейнджеров, одетых в защитные комбинезоны и вооруженных самым современным оружием. Кого они здесь опасались, в средневековой вотчине лорда Григориана, оставалось для меня непонятным, но каждого встречного жителя приветствовал почти беззвучный хлопок парализатора, после чего он медленно опускался на землю, теряя сознание. Я знал по собственному опыту, каким мучительным и долгим будет пробуждение этих несчастных. Заметив мое возмущение, Павловский неохотно пояснил: «Чем меньше людей будет знать о нашем посещении и о том, что вы покинули планету, тем лучше». Все это мне не нравилось, но согласие было дано, и отступать теперь было поздно. Мысленно я уже попрощался с Лимой, на которой прошли без малого 4 года моей жизни. Здесь я встретил Арию и навсегда оставил ее в образе птицы, которой теперь она уже не могла покинуть, чтобы снова стать человеком. В этом была и моя вина. Она готова была пожертвовать жизнью ради меня, и вот теперь я покидал ее навсегда, так и не решившись проститься. Поздние угрызения совести не способствовали хорошему настроению. Я вспоминал тех, кто научил меня жесткому контролю за подсознанием, основам прикладной магии, владению холодным оружием и многому другому. Сейчас, когда я навсегда покидал Лиму, даже не попрощавшись со своими учителями, эти знания мало мне помогали. Несмотря на дурные предчувствия, принятое решение все еще казалось мне правильным. Совсем скоро мне предстояло узнать, не было ли оно самой большой ошибкой в моей жизни. Почему я поверил этим людям на слово? Откуда мне известны их истинные намерения? Чем дальше мы продвигались, тем большее сомнение меня охватывало. По бесцеремонному обращению рейнджеров Павловского с местными жителями, я понял, что отступать поздно. Они все равно доставят меня на корабль, если он существовал. Теперь я сомневался даже в этом. Но вскоре среди невзрачных холмов пустыни я заметил легкое марево, выдающее на близком расстоянии силовое маскировочное поле. Посадочный бот находился всего в паре километров от ластера, и когда это поле было выключено, я удивился тому, как в 2-метровой металлической чечевице могло разместиться столько людей. Впоследствии выяснилось, что шлюпке пришлось сделать не меньше 4 рейсов, чтобы переправить обратно на корабль эскорт, сопровождавший Павловского во время визита на Лиму. Корабль тоже оказался небольшим, гораздо меньше, чем я себе представлял. Это был какой-то старый транспорт, приспособленный для дальних рейсов. И, однако, несмотря на солидный возраст, он был оборудован новейшими навигационными приборами, о которых я не имел ни малейшего представления. Уже после беглого осмотра корабля мне стало ясно, что я не смогу выполнять здесь обязанности не только первого помощника, но и простого механика. Моему знакомству с кораблем никто не препятствовал, хотя команда и отнеслась к моему появлению довольно прохладно. Впрочем, это легко можно было объяснить. Меня еще не представили этим людям, и им было непонятно, что за странный пассажир доставлен с Лимы. На транспорте Ин-48, именно это краткое название красовалось на его борту, соблюдалась военная дисциплина. Меня повсюду сопровождали 2 вооруженных охранников, и это мне совсем не нравилось. Слишком уж они своим поведением напоминали конвоиров, хотя и не мешали свободно перемещаться по кораблю. Наконец мне это надоело, и я потребовал проводить меня к капитану.